Радио Аль-Баян. Уроки на русском языке. Книга джихада. Чтение на русском языке книги Ибн Нухаса. Машриа Аль-Ашвак. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи Роббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Расулиллах. Амма баад. Совет тем, кто отсиживается от джихада. Знай, о оставивший то, что является обязанностью из джихада, сошедший с пути успеха и истины, знай, что ты подверг себя высылке и изгнанию. Клянусь Аллахом, лишенный счастья достижением цели. Если бы я знал причины твоего отсиживания от сражения и погружения в битвы храбрецов, твою скупость душой и богатством на пути Аллаха, и все это из-за далеких надежд, страх перед суровой жизнью и нежелание оставить близких, богатство, сына, слугу или родственника. Из-за родного брата, сочувствующего родственника, щедрого помощника, близкого друга, дополнительных благих дел, любви красивой жены, высокой должности, почетного положения, обустроенного дворца, приятной тени, великолепной одежды или вкусной пищи. Нет ничего, кроме этих причин, которые мешают тебе вести джихад, и нет ничего, кроме этих причин, которые отдаляют тебя от Господа поклоняющихся. Клянусь Аллахом, что с тобой, о брат? Разве ты не слышал слова Высочайшего? О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем последней жизнью? Но приходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно. Внимай тому, что я диктую тебе из решающих доказательств, и прислушайся к тому, что я представляю тебе из ясных свидетельств, чтобы ты знал, что ничего не мешает вести джихад, даже две святые мечети, и нет никакой причины для твоего откладывания, кроме наущений души и дьявола. Но я боюсь смерти. Что касается твоего самоуспокоения далекими надеждами, страхом перед суровой жизнью, беспокойством о смерти, которое неизбежно произойдет, и страхом перед тропой, которой надо идти, клянусь Аллахом, поистине, смелость не сокращает жизнь смелых, так же, как отсиживание не удлиняет жизнь тем, кто сидит дома. Аллах сказал, для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Также Аллах сказал, Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Поистине, смерть сопровождается обмороками и агонией. О, подвергнутый испытаниям! Поистине, ужас смерти огромен, но ты не внемлешь, и поистине в могиле будет наказание, от которого не спасен никто, кроме праведника. Поистине, в ней будет допрос двух ангелов. Аллах сказал, «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни, а беззаконников Аллах вводит в заблуждение». Аллах вершит то, что пожелает. Затем, после этой ужасной опасности, либо благословение и вечное блаженство, либо проклятие и наказание в аду. Шахид будет спасен от всего этого. Он не боится ничего из этих ужасов. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал по этому поводу, «Шахид не чувствует боль смерти не более, чем как легкий укус. И потому немедли, о брат, с этой возможностью». И ты будешь защищен от наказания в могиле, и ты будешь победоносным перед Аллахом. Добившись успеха, ты будешь спасен от ужаса допроса ангелами и неописуемого страха после этого. Потому что шахиды живы, и их Господь обеспечивает их. На них нет страха, и не будут они опечалены. Довольные тем, чем Аллах осыпал их из своей милости, и они радуются. Их души находятся в телах зеленых птиц, свободно летая в высших частях рая. Какая огромная разница между этой благородной смертью и другим болезненным концом? Но мои родственники и богатство. Если ты скажешь, мои родные, имущество, дети и семья препятствуют моему участию в джихаде, тогда Аллах сказал по этому поводу ясные и явные слова. Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам. И дальше великий Аллах говорит, приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. И далее, знайте, что мирская жизнь всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения, после которого восхищают землевладельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь всего лишь предмет обольщения. Существует много коранических аятов, подобных этому. Ясные и несомненные свидетельства. И хадис, если бы этот мир стоил бы крыла комара в глазах Аллаха, он не дал бы безбожнику выпить глоток воды. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, место в раю размером с посох любого из вас лучше, чем весь мир и все, что находится в нем. Поход на пути Аллаха утром или вечером лучше, чем весь мир и все, что находится в нем. И покрывало женщины из обитателей рая лучше, чем весь мир и все, что находится в нем, привел Бухари. Так как ты можешь позволить своей семье быть препятствием между тобой и этим огромным владением, тем, кто немного спустя будут среди мертвых, которых будут разрывать разрывающие на части и разъедать появляющиеся болезни, со всем тем, что исходит от них из раздражения, вражды, плохих манер и злобы к тому, что ты предотвратил от их доли потерь, они покидают тебя, когда ты беден, и они сменяют гнев на милость, когда ты вновь богат. Еще хуже, чем это, будет их отказ от тебя в день последствий, когда они потребуют от тебя отчета за самые ничтожнейшие вещи в момент великого допроса, до такой степени, что они захотят спастись, а тебя заставит нести на себе груз их бремени и грехов. Как ты можешь позволить помешать тебе тому, кто скоро исчезнет и уйдет, уходящему от тебя, когда исчезнет дружба и разбегутся близкие, другу, который часто составляет тебе компанию, а затем в день суда ты будешь допрошен насчет него, где вы встретились и что вы делали? О ты, кто будет подвергнут допросу, в день, когда поседеют дети, страхи усилятся, огромные толпы будут давить друг друга, горячими будут споры, каждая кормящая мать оставит своего младенца, и у каждой беременной будет выкидыш от ужаса того дня, виновные будут видны по их меткам, и их схватят за их чубы и ступни ног. В тот день богатые будут спрошены даже о косточке финика и кожице на косточке финика, будут спрошены знатные и жалкие, ущербные и полноценные, и бедные опередят богатых в раю на 500 лет. Они будут праздновать, пить и наслаждаться в обители мира, пока ты, о богач, будешь отделен от них из-за твоего богатства и денег, и ты будешь страшиться, что тебя отведут к Малику. Ты расстраиваешься, когда уходит богатство, когда его мало, оно увеличивает твои тревоги и заботы, а когда его много, оно делает тебя богатым и вынуждает тебя переступать границы, а когда ты умрешь, ты оставишь его позади». И тебя ждет допрос и расчет по поводу твоего богатства. Тогда что заставит тебя понять? Пусть даже весь мир будет принадлежать тебе, разве не обречен он на кончину? Твое отбытие из него — неизбежность, даже если ты будешь цепляться за его обманчивое великолепие. Но, мой драгоценный сын, если ты помнишь своего любимого сына и сочувствуешь ему сочувствием сострадательного отца, тогда Аллах Всевышний сказал относительно этого — «Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда. Клянусь Аллахом, ведь он более сострадателен к ребенку, чем его отец, мать, брат и дядя. Да как он не может быть? Ведь он заботился о нем до них, когда этот ребенок был в темноте материнской утробы. Сердце ребенка в руке его заботы и милосердия, находясь в утробе матери и в чреслах отца». Так где было твое сострадание и сочувствие к твоему сыну, когда он был таким? И после тебя, где будет твоя близость к нему? Как ты можешь позволить препятствовать тебе в достижении вечного наслаждения и соседства с благородным Господом? Когда этот ребенок мал, ты озабочен о нем. Когда он большой, ты опечален им. Когда он здоров, ты боишься за него. А когда он болен, твое сердце не знает покоя. Если ты учишь его манерам, он злится и убегает. А когда советуешь ему, он мрачнеет и таит в себе обиду. И это несмотря на все ослушание от него и от остальных детей. Если ты отдашь предпочтение трусости, поддашься скупости, воздержишься от своих предпочтений, тогда испытание будет больше. Ты считаешь его благословением, однако испытание возобладает, и ты будешь видеть его в качестве милости. Ты желаешь для сына довольства ценой твоего беспокойства, его счастья ценой твоей печали, его прибыли ценой твоей потери и умножение его динаров и дирхамов ценой твоего убытка. Ты пытаешься ради него нести ношу, которая тебе не под силу, и ты попадаешь по причине сына в каждую неприятную ситуацию. Оставь, о брат, заботу о нем тому, кто создал тебя и его. Доверь его пропитание после тебя тому, кто дает пропитание тебе и твоему сыну. Ты доверяешь Аллаху в управлении делами вселенной, но ты не доверяешь ему в делах твоего сына после твоей смерти? Несмотря на то, что ты не имеешь ни малейшей власти над этим, Аллах сказал: «Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними, и к нему предстоит прибытие. Клянусь Аллахом, ты не обладаешь никакой способностью принести пользу или вред ни ему, ни себе, ни способностью вызвать смерть, жизнь или воскрешение, и ты не можешь увеличить продолжительность его жизни даже на немного, ни его пропитание даже на косточку финика». Смерть может неожиданно нагрянуть к тебе. Тогда ты превратишься в пыль в своей могиле, забытый узник своих собственных дел, оставив твоего любимого сына сиротой. Твое имущество будет разделено, твое богатство будет унаследовано либо врагом, либо милосердным. Твоя семья разойдется, и ты скажешь: «О, если я был среди шахидов, я бы получил огромную награду». И тебе будет сказано: «Невозможно, невозможно! Что прошло, уже прошло». Сожаление усилится, и ты будешь совершенно один с теми хорошими или плохими делами, которые ты отправил впереди себя. Поистине, прислушайся к словам могучего Аллаха, предупреждающего тебя о твоих заблуждениях. «О люди, бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок своего родителя. Обещание Аллаха истина, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель, сатана, не обольщает вас относительно Аллаха. И если твой сын будет среди праведников, тогда ты будешь с ним вместе в раю. А если он будет среди проклятых, тогда он будет таким уже сейчас. Обитатели рая не будут вместе с обитателями ада. Праведники не будут с проклятыми. И может быть, Аллах дарует тебе шахаду, и ты сможешь заступиться за своего сына. Твоя разлука с ним будет твоим усилием спасти его. А потому ищи то, что спасет тебя от наказания, и старайся в совершении блага для завтрашнего дня. Аллах сказал: «В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна». Поистине это великое объявление. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду алла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.